Глава 9. 1001. Наконец-то, разбегаясь по взлетной полосе, мне захотелось, как тот демон, что я видел в Куала-Лумпуре в последний свой вылет, орлом. Призрачный, невидимый для людей, огромный, больше самолета степной орел, практически весь черный. Три шага прыжка, подскок, взмах темных, как буря, крыльев, взлет в фиолетовое вечереющее небо. Летим. «Ты бы все-таки поинтересовался, что везешь?» Захария опять рядом. «Никак от него не отвязаться. Ладно». Я сгустился, втянулся внутрь салона. В кабине лишь один пилот, Джаляль Аль-Гави. В салоне лишь один контейнер. Нет, здесь есть еще один демон. Демон той вещи, что скрыта в ящике. Теперь нас трое. Я, Захария и этот. Нам не надо спрашивать друг друга, кто ты, что твоя вещь. Достаточно захотеть узнать, и ты знаешь. Демонам доступна вся информация. Перед нами был демон бомбы. Грязной бомбы. Небольшой термоядерный заряд, такие обычно используют при испытательных или промышленных подземных взрывах, и оболочка, до хрена кобальта. Куда я лечу? Глупо, конечно, задавать риторические вопросы. Я, видимо, действительно заигрался с человечками. Джаляль Аль-Гави, доблестный рыцарь халифата, вел мою вещь на северо-восток, в Пекин. Мы вернулись на свой маршрут, но теперь мы везли не пассажиров, а бомбу. Супер! Круто! Молодцы! Нет, правда, если бы это касалось не меня, я бы поаплодировал. Гениальное решение — угнать самолет, забубенить в него грязную бомбу и пустить по прежнему маршруту спустя 3 дня. Летим так и разговариваем. Алло? Это рейс MH370. Прошу посадки. И пока они там соображают, где этот рейс пропадал 3 дня, инопланетяне его украли, или он выпал в параллельную реальность, а они, человечки, постоянно об этом думают. Они помешались на реальностях и инопланетянах. Мы, значит, куда-нибудь долетаем. Не до Пекина, так до Баодина или хоть до Ухани. Да какая разница? Большой город, населенная провинция, бомба наша, бздынь, взрывается, и неважно, мы сами ее взорвем или нас ВВС собьют, бздынь, и всех накрывает радиоактивное облако. Кобальт-60. Веселуха. Моя вещь погибает, я расточаюсь. Ну и до беса человечков загибаются от радиационного заражения. Ха-ха-ха. Захария, ты знал? А ты не слушал. Пререкаться бессмысленно. Захария ни за что не отвечает. А этот в бомбе, он не будет ни разговаривать, ни торговаться. Его вещь работает, она заточена на одно действие. Она движется к своему финишу. Часики тикают. Еще 7-8 часов, и моя вещь погибнет. Я расточусь. Как ни крути, что ни придумывай, конец один. Моя вещь погибнет. Я расточусь. Нет, я не дам ему достигнуть своей цели. Мне плевать на человечков, сколько их там загнется в радиационном аду. Но чтобы какой-то мелкий червяк, какой-то Тутси Блейк переиграл меня, демона, да ни за что. Злость и страх — вот что я испытал в этот момент. Злость на этого никчемного пустого человечка, который так ловко манипулировал мной, и страх смерти, окончательного конца моего собственного существования. Злость победила. Я выключил все двигатели Боинга и направил его вниз. В полной тишине мы падали вертикально, Черный орел, сложивший крылья, полупрозрачный, невидимый в чернильном ночном небе, и самолет внутри орла. Напрасно бедняга Джалаль аль-Гави нажимал на кнопки, дергал рычаги, тянул штурвал на себя. Все было бесполезно. Самолет падал с высоты 9000 метров. Жаль, никто не мог этого видеть со стороны. Это было красиво. «Ух ты!» — это завопил Захария. Он быстро сообразил, что я сделал. «Угробиться решил?» «Да. Мы валились с дикой скоростью. Скоро мы ударимся о воду. Мой самолет разлетится на кусочки. Я расточусь». «Я-ха!» — Захария вопил, как ковбой на Родео. «Ему что, он прокатится на мне, и когда уже не будет ни меня, ни демона-бомбы, Захария останется и будет выискивать себе новые игрушки. Ничего нельзя изменить, ничего нельзя исправить». Удар. Самолет рухнул в воду, крылья оторвались, во все стороны разлетелись детали оперения. Мне казалось, я почувствовал боль, как будто это я разрываюсь на куски. Но я не расточился. Фюзеляж погружался в воду, вертикально. Он стрелой летел, я летел вниз сквозь толщу океана, до дна здесь было более 5 километров. От возрастающего давления тело Боинга словно плавилось, рассыпалось на мелкие фракции, таяло. И тут бомба взорвалась. Она взорвалась внутри меня. И я принял на себя всю ее высвободившуюся энергию, всю энергию ядерного взрыва, энергию каждого образовавшегося атома кобальта-60. Я наполнился всей этой мощью, и я не расточился. Я остался жив. А демона-бомбы я сожрал. Сожрал за мгновение до того, как он должен был расточиться, рассыпаться на элементы. Да, Захарию я тоже сожрал. Я сожрал все. Я распух от сожранного количества энергии. Я доволен. Когда я пробил поверхность океана и на огромной скорости ввинтился в небо, во все стороны пошла волна. От точки моего вылета волна, мощная, по окружности во все стороны, по нарастающей, все сметающая волна, цунами. Но я не смотрел. Мне было все равно.